Так правильно и не сросся. А один сильно обидевшийся Шизик, ошалевший от радости, что держит в руке 38-й, раньше просто такого калибра не видел, отстриг мне верхушку левого уха. Ну как, представили? Стоит такой сотенную в сутки, плюс расходы. Вот-вот. И я также подумал. Я плюхнулся на крутящийся стул, выдвинул верхний ящик и достал красную записную книжку. У него была очень привлекательная улыбка. Я, помнится, подумал, а ведь с ней можно неплохо провести время. «Я не против, Шелл. Зовите, как хотите. Мне это даже нравится». Затем она встала, вытащила из сумочки конверт и положила на стол.